чтобы спросить, не выпьют ли они с ними. Его приглашение вызвало у одной из дам приступ смеха, который сержант счел явным и пренебрежительным отказом, а поэтому вместе с четырьмя бутылками вернулся к своему столу. «Вот засранки!» — покачал головой Хэкман, ставя две бутылки перед ребусом. «Надо же на что-то потратить командировочные, правда?» «Я что-то не заметил, чтобы кто-то платил за постели, пансион». «Никто, кроме местных налогоплательщиков». Глаза Хэкмана расширились, включая тебя. «Твое здоровье!» — он отсалютовал ребусу свежеоткрытой бутылкой. «Так нет надежды, что сегодня вечером ты проведешь меня по злачным местам». «Извини, не могу», — покачал головой ребус. «Я плачу. Не поверю, что шотландец от такого откажется. И все же я отказываюсь». «Поступай, как знаешь», — пожал плечами Хэкман. «Есть какие-нибудь предположения относительно убийцы, которого ты ищешь?» «Он охотится за отморозками. По всей видимости, находит их на сайте, который создали и пополняют те, кто от них пострадал». «Мститель? Это пока только теория. 100% нужно копать вокруг первой жертвы. Она должна была стать первой и последней, но убийца вошел в раж». Ребус кивнул, он и сам склонялся к подобному заключению. «Проворный Эйди Айли — охотник за проститутками. Убийца мог быть сутенером или бойфрендом, выследил Эдди при помощи сайта «Скотнадзор», а потом уж пришел к мысли, а почему, собственно, не продолжить?» «Тебе что, и впрямь так не имется найти этого парня?» — спросил Хэкман. «Лично во мне борются два чувства. Мне кажется, он на нашей стороне». «Не веришь в то, что человек может измениться?» «Все убитые отсидели свои сроки и не обнаруживали никакой склонности к рецидиву». «Ты еще о покаянии расскажи!» Хэкман состроил такую мину, будто собирается плюнуть. «От этой приторной лабуды меня всегда на рвоту позывало!» Посмотрев на ребус, он спросил, «А что ты смеешься?» «Приторная лабуда — это из песни Пинк Флойд». «Серьезно? От них меня тоже всегда на рвоту позывало. Предпочитаю что-нибудь душевное, от чего цыпочки млеют. А наш Треф, похоже, по части женского пола был не дурак». «Тревор Гест?» «Питал симпатии к молоденьким, судя по подружкам, которых мы разыскали». Хэкман фыркнул. «Поверь, будь они чуть-чуть младше, пришлось бы беседовать с ними не в комнате для допросов, а в детском саду». Его так развеселила собственная шутка, что он с трудом проглотил пиво, которое отхлебнул из бутылки. «Лично я предпочитаю иметь дело с подружками более зрелого возраста», — наконец произнес он, облизываясь и словно витая в мечтах. «На последней странице этой вашей местной газеты полно объявлений, где женщина называет себя зрелой. Как думаешь, в каком возрасте они начинают себя такими считать? Я же все-таки не геронтофил». «Гест напал на девушку, которая сидела с ребенком, правильно?» — спросил ребус. «Проник в дом и обнаружил ее на диване. Насколько я помню, хотел, чтобы она сделала ему минет, а она подняла крик, и он смылся». Хэкман замолчал и пожал плечами. Со скрипом отодвинув стул, ребус встал. «Мне пора», — сказал он. «Пиво-то допей, я за рулем». «Что-то мне подсказывает, что на этой неделе к мелким нарушителям никто вязаться не будет. Впрочем, дело хозяйское». Хэкман придвинул неоткупоренную бутылку к себе. «А как насчет потом пропустить по кружке? Мне нужен провожатый». Не обратив внимания на его предложение, ребус двинулся к выходу на свежий воздух. Заглянув с улицы в окно, он увидел, как Хэкман нетвердой походкой снова идет к столу, за которым сидят дамы. Глава 14. Так называемый лагерь «Горизонт», разбитый на окраине Стерлинга, располагался между футбольным полем и промышленной зоной. Он напомнил Шиван временный поселок, окружавший в 1980-е годы военно-воздушную базу в Гринэм-Коммон, куда она, еще подросток, добралась автостопом, чтобы выразить протест против размещения там ядерных ракет. Здесь были не только палатки, но и искусно сплетенные из лозы вигвамы и шалаши, напоминающие эскимосские иглу. Натянутые между деревьями брезентовые полотнища пестрели радугами и символами мира, дым от костров поднимался вверх, над лагерем висел густой запах каннабиса. Солнечные батареи и небольшая ветряная установка похоже, вырабатывали достаточно энергии для гирлянд разноцветных лампочек. В фургоне, стоявшем посреди лагеря, консультировали по правовым вопросам и бесплатно раздавали презервативы, а в устилающих землю листовках можно было найти информацию на любую тему, от вируса иммунодефицита до задолженности стран третьего мира. По дороге из Эдинбурга Шиван 5 раз останавливали на контрольно-пропускных пунктах. Один охранник, не удовлетворившись предъявленным удостоверением, велел ей открыть багажник машины. «У этих людей полно сочувствующих», — объяснил он. «Еще немного, и у них появится еще один», — проворчала в ответ Шиван. Обитатели лагеря, похоже, разделились на 2 клана — борцов с бедностью и убежденных анархистов. Между их территориями тянулась цепочка красных флажков. Старые хиппи образовали свою подгруппу, сплотившуюся вокруг большого вигвама. На плитке варились бобы. Наспех написанное объявление оповещало о занятиях по системе рейки и универсальному целительству. Шиван спросила у охранника при входе о Сантал. Он лишь покачал головой. «Не будет имен, не будет и виноватых». Он смерил Шиван взглядом. «Хотел бы вас предупредить». «О чем? Вы выглядите, как замаскированный коп». Она проследила за его взглядом. «Потому что я в джинсовом комбинезоне?» Он помотал головой. «Потому что у вас чистые волосы». Она чуть взбила и взъерошила волосы, но это, судя по его взгляду, не сильно помогло делу. «Тут еще есть замаскированные?» «А как же!» — проговорил он с усмешкой. «Но я не буду их выдавать, ладно?» Она оставила машину на парковке в центре города.